Глава 4. Тот самый волк. Профессор Тарсам выглядел отвратительно хорошо для своих лет, и это при том, что он был человеком. В 50 умудрялся сохранять настолько моложавый вид, что горожанки млели, а жена ревновала. Года не проходило, чтобы какая-нибудь студентка не пыталась залезть в их постель. Едва ли не единственному преподавателю, лишенному магии, собственный недостаток не помешал стать всемирно известным знатоком и талантливым ученым. Впрочем, Ниту постель профессора древоведения волновала мало, а вот его просьба стать проводником до руин очень даже. С чувством и толком он объяснял, почему надо попасть в Емшан и как сильно Нита поможет, если согласится. Всего на неделю, совершенно безопасная прогулка. Они даже второго проводника наняли, способного защитить от нечисти. Упомянутый охотник, уже знакомый ведьме Аркон, сидел рядом, изредка бросая недовольные взгляды на Ларса. Волчонок отвечал тем же, едва заметно демонстрируя клыки, но оба молчали. Если бы Аркон пришел один, Нита выставила бы его на улицу, но профессора она уважала и была готова по меньшей мере выслушать. Одно не понимала, зачем нужна помощь ведьмы, если проводник уже есть. «Я не знаю мертвый лес», — нехотя признался Аркон, с подозрением косясь на кружащих рядом лазурниц. По сжатым в замок пальцем и опущенному взгляду чувствовалось, что для волка в новинку признаваться в собственной слабости. «В прошлый раз мы спустились в Емшан со стороны гор. Те места я знаю, а здешние нет. Зато в развалинах не заблужусь. Аркон будет сопровождать нас в Емшане, а ты до города». В отличие от волка, профессор к бабочкам привык и спокойно позволил одной из них сесть на плечо. В том дневнике упоминается архив, где находится, как пройти, код от двери. Все, понимаешь? Просто представь, какие перспективы откроются, если мы туда попадем. Тарсам горел воодушевлением и о последней находке рассказывал с восхищением. Несчастный дневник, вызвавший ажиотаж и очередной поход к руинам, нашел у деда на чердаке один из учеников и принес на лекцию. Он и не догадывался, какое сокровище попало ему в руки. Емшанский университет гремел на весь цивилизованный мир, был первым по исследованию каменных деревьев. Именно благодаря работе тамошних ученых в Клофорде появилось свое древо, и до самой катастрофы они лидировали в этой теме, совершив несколько важных прорывов. Потом самые видные специалисты погибли, большая часть архива сгорела, а уцелевшие жители бежали из города, бросив остальное. Каждый раз, когда Нита отводила группу профессора к руинам, они возвращались, груженные кипой бумаг, и на обратном пути выпадали из жизни, склонялись над найденными материалами, вдохновенно что-то обсуждали и спорили, забывали поесть и не смотрели по сторонам. Зато слушались беспрекословно, если удавалось до них достучаться. Но проникнуть в лабораторию за парой бумажек — это одно, а найти и вынести целый архив. «И сколько человек вы хотите с собой взять?» — уточнила Нита. Поход в Емшан не назвать увеселительной прогулкой. В окрестностях мертвого леса и самого города водилось много всякой дряни, и волчица не хотела отвечать за сохранность большой группы. «Я, пару учеников, один коллега из столицы, который все финансирует. Коллега очень опытный, он не доставит проблем. Еще Шаир, ты его знаешь. Алинита, это действительно важно. Ты же понимаешь, я не стал бы дергать по пустякам. Видит древо, я ждал этой возможности больше 20 лет». Почувствовав, что она почти согласна, дожал профессор, и ведьма махнула рукой. «Хорошо. В конце концов, сейчас полезно исчезнуть из Клофорда. Ненадолго. Дать остыть Карашу, да и самой успокоиться. А Шаира она помнила и симпатизировала ему, пожалуй, сильнее, чем другим сотрудникам школы, не считая самого Тарсама. Спокойный и надежный мужчина, чуть за 30. Толковый бытовик. Молчаливый, немного нелюдимый, но действительно опытный. Буду должен. Просто напомни своим детям, чтобы не бродили по могильнику в одиночку. Не хочу вытаскивать из болота кого-то еще», — не договорила она. «Сколько времени потребуется на подготовку?» — деловито уточнил Тарсам. «Если бы не сегодняшняя встреча с Загрызлой, Нита могла бы выйти хоть завтра, но холка ныла и саднила. К тому же зелье. Она обещала аптекарю мазь для лечения чирьев и отвар от женских недомоганий. И только на днях собрала новую порцию трав. Жалко будет, если засохнет. 3 дня, — откликнулся вместо нее Ларс. До этого он в разговор не вмешивался и вообще вел себя на удивление тихо. С Карашем бы так молчал. «Мясо надо закоптить», — коротко пояснил в ответ на ее незаданный вопрос. «Справедливо. В другой раз Нита попросила бы Караша заняться этим. Мясник прекрасно готовил. Но сейчас нести добычу в лавку выглядело сущим издевательством». Выйти из Клофорда договорились с рассветом, как обычно, и первую ночевку устроить уже в мертвом лесу. Попытки добраться быстрее еще ни разу не увенчались успехом. В пути обязательно что-то случалось, кто ногу подвернет, кто в болото провалится, и приходилось корректировать планы. Так что 2 ночевки по дороге, 1-2 в городе, недели и впрямь должно было хватить. Обсудив некоторые детали, снаряжение, питание, лекарства, гости ушли. «Что ж, теперь давай с тобой разберемся». Нита убрала чашки и приглашающе кивнула на стол. Ларс уже без вопросов скинул рубашку и лег. Он и в прошлый раз воспринял действо спокойно, а теперь и вовсе не боялся ведьмы, прокалившей над ним нож. Проклятие уходило. Хаотично, медленно. Но кокон распутывался. Торчащих в стороны оборванных нитей стало больше, и эта новость порадовала. Вот только измененный прикосновением каменного древа участок как будто стал плотнее и больше, но поручиться Нита не могла. Не исключено, что ей просто показалось на фоне бледнеющего кокона. Нита встряхнула ладонями и отошла от стола, сморгнула. Черные нити исчезли, оставив неподвижного волчонка. На порезах набухли капельки крови. «Я все. Сейчас, погоди». Ненадолго заскочив в спальню, ведьма вернулась с заживляющей мазью. «И как?» Ларс к ее возвращению уже сидел на столе, не спеша натягивать рубашку. Красные капли кое-где сорвались и прочертили длинные дорожки, придав парню странный вид, но он не обратил внимания. «Мы были правы. Проклятие отступает после встречи с нечистью». «Хорошо». Он просто кивнул. «Может, тебе надо помочь?» «Не хочу сидеть без дела. С сараем я закончил, а мясо пока вымачивается». И ни слова о проклятии. Прошла минута слабости, когда он сидел на крыльце, потерянный и несчастный. Теперь он словно сделал для себя окончательные выводы и обсуждать их с кем-то посчитал излишним. Когда Нити пришлось уйти из клана, она тоже держалась до последнего, ни слезинки не проронила. А может, если бы призналась, как страшно и больно, ей бы помогли и не бросили. Но лезть парню в душу и что-то объяснять она не стала, вряд ли оценит. Успокоился и ладно. Нита предпочла бы поработать в одиночестве, но странно, Ларс не мешал, не вызывал желания выгнать его куда-нибудь за печку или на чердак, чтобы не путался под ногами и не пыхтел. В прошлый раз они славно поработали сообща, так почему бы не повторить? «Если готов еще 1 вечер посидеть за травами, я найду, чем тебя занять», — предложила Нита. «Я в твоем распоряжении», — Ларс развел руками. «Тогда для начала почисть алтей». Нита высыпала на стол корешки, напоминавшие сухие веточки. В низине у болота его росло предостаточно. «Затвердевшую часть выбрасываешь, оставляешь только мягкие корни. С ними поосторожнее». Ведьма ловко разделала растения, показывая, как надо. В попытке повторить, Ларс пережал корень, и вязкая слизь вымазала пальцы. «Так и должно быть», — уточнил, поморщившись. Пахло сладко и не особо противно, но резко и сильно. «Если перестараешься», — хмыкнула Нита. «Будь аккуратнее, корешки потом перетолочь придется». К зельям Нита своего помощника, конечно, не подпустила, довольная и того, что доверила ему травы. Следом за алтеем пришла очередь копытня, у которого в дело шли и круглые листья, и ползучие корневища. Нита эту травку не любила за противный горький запах. Дозировать порошок из ядовитого растения требовалось строго, но добавка его в эль надолго отбивала тягу к выпивке. «Нита, а почему ты ушла из клана?» Ларс первым нарушил молчание. «Красивая, умная, сильная волчица. Да за тобой там очередь выстроиться должна была. Я же черная». Вопрос, от которого раньше выть хотелось, больше не вызывал боли, только грусть. «Я видел. Но черное, белое, какая разница? Ну, вышли бы волчата пятнистые. Давно полотенцем не получал, вкрадчиво уточнила ведьма, и Ларс примиряюще поднял руки. Прости, глупая шутка, но я правда не понимаю. У нас не было черных волков, но цвет шкуры никого не волновал. Сестра родилась с рыжей полоской по хребту в бабку, так наоборот, гордилась. На лице Ларса появилась мягкая улыбка, делающая его взрослее. Кажется, Нита впервые видела его таким. И, похоже, зря опасалась насчет проблем в семье. Ларс искренне любил родных, и дом вспоминал с теплотой. Жаль, она не могла похвастаться тем же. В нашем клане сильные старые традиции. Черные волки, к несчастью, особенно девочки. Да и лазурницы любви не добавляют, падальщицы. К тому же ядовитые. Пока я не обернулась, все было неплохо. Ну, играет ребенок в лесу с большими бабочками. Кто на это смотрит? Родителям и дела не было. Первый звоночек случился, когда лазурницы обосновались у дома, и прогнать их не получалось. Ко мне они тянулись, на остальных внимания не обращали. А я тогда не понимала, что инаковость лучше скрыть. Меня стали сторониться. Мама нервничала, не понимала, что происходит, обращалась к жрецу. Тот сказал, у меня неправильная магия, запретная, и предложил забрать к себе, обучать. Руки едва заметно задрожали, и Нита поспешила встать из-за стола, чтобы Ларс не заметил. Сама не понимала, почему начала рассказывать. Только потому, что он умел слушать и казался родственной душой. Жрец тот еще урод был. Меня хватило на 2 недели, а потом я обернулась, покусала его, чуть не отгрызла руки, которые лезли куда не следует. Если бы не лазурницы, он бы мне шею свернул. Но они только на первый взгляд безобидные. Она вытянула руку, и бабочка, вспорхнув с ближайшей полки, тут же уселась на палец, пощекотала усиками. Кто бы подумал, что такие крошки способны отравить взрослого волка. В общем, жрец вернул меня домой и предупредил, что черным в клане не место. Но до совершеннолетия дотерпели, и на том спасибо. Нита криво улыбнулась. На Ларса все это время она не смотрела, опасаясь его реакции. Ей было стыдно и горько вспоминать все это, и противно. Прежде она никому не рассказывала подробностей, даже наставница, да та и не спрашивала. А сейчас? То ли гнойник созрел, то ли дело в самом парне, но выболтала и теперь опасалась последствий. Она сама, ее дар и гордость, все, что осталось от прошлого. И слишком страшно было предстать жалкой. Не перед ним, древо с волчонком, в первую очередь перед собой. Когда Нита решилась бросить взгляд на собеседника, с удивлением встретила не злость даже, ярость, волчью, взрослую. Он отложил нож в сторону, нервно сцепил пальцы на столе. Глаза потемнели, будто наливаясь звериной желтизной. Ноздри трепетали, верхняя губа непроизвольно подрагивала, норовя обнажить клыки в сдерживаемом с трудом рыке. На что он злился, Нита предположить не успела, сам все объяснил. «Ты, конечно, взрослая», — с непонятным выражением заявил Ларс. «Но сейчас такую чушь сказала, что хочется задать трёпку, как щенку. Волк, посмевший всерьез поднять руку на волчицу или ребенка, это выродок. А уж...» Он осекся, шумно вздохнул, силясь успокоиться. С трудом разжал зло стиснутые зубы и продолжил ровнее, без рыка. «Выбирает волчица, будущая мать, всегда». Независимо от цвета шкуры и остального. Не знаю, в каком диком месте ты росла, но в нормальном клане вожак за такое глотку вырвет, не то что выгонит. Отец, — продолжил он, но оборвал себя на полуслове и с угрюмой сосредоточенностью принялся за отброшенный корень. Не знаю, где ты жила, но... Это не клан был, а... Ларс запнулся, но нужное приличное слово так и не подобрал и, тряхнув головой, умолк. На ведьму он старательно не смотрел, боялся не сдержаться. Хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть или наорать. Ситуация не укладывалась в голове, но в этом не было никакой вины Ниты, поэтому злость оставалась вымещать на корешках. На удивление дело пошло неплохо. Ведьма несколько мгновений молча смотрела на парня, осознавая сказанное и его неожиданно яростную вспышку. Она прекрасно видела, что он отчаянно злился, но не на нее, а за нее. Да, Она привыкла и смирилась, нашла равновесие, но по-прежнему порой вспоминала дом, и старые обиды продолжали теплиться в душе. Навязанное извне чувство вины, будто выгнали ее из-за того, что оказалась недостаточно хороша, первое время боролась со злостью, но быстро сдалось доводам разума. Позже злость на родных и весь мир уступила место тоске и глупой детской надежде, что осознают, найдут, попытаются уговорить, попросят прощения. Все это было раньше, в юности. В нынешней жизни не осталось места волкам и клану. Тем неожиданнее было встретить такую ярую поддержку тех ее мыслей, поддержку уверенную, связно высказанную. Ларс не успокаивал, не выдумывал на ходу. Он верил в то, что говорил. Непривычно, странно и очень приятно оказалось увидеть такую реакцию. И, поколебавшись, Нита не стала спорить с Ларсом, что он может ошибаться, не знать всего и недооценивать опасность обладателей такого дара, как у нее. Все равно не поверит, и переубедить его не получится. А еще оказалось приятно позволить себе поверить, что где-то там далеко существуют такие порядки, о которых заявлял Ларс. Безоговорочно такие, без скидок на его молодость и отсутствие опыта. Несмотря на весь ее скептицизм, эта мысль немного согрела. Последовав примеру волчонка, Нита вернулась к зельям. Руки больше не тряслись, а дела не ждали. Работали молча, перебрасываясь короткими фразами по делу. И через некоторое время Нита поймала себя на том, что ей хорошо, спокойно и уютно. Гораздо лучше, чем было одной. И ощущение эти дарило молчаливое присутствие Ларса. То ли из-за того, какой он, как себя вел и как относился, то ли просто потому, что был рядом и ничего не требовал. Не кстати подумалось, что с Карашем при всех его достоинствах так не выходило. Она получала удовольствие от его общества и могла расслабиться, но на краю сознания занозой сидело ощущение, что рядом чужак, вторгшийся на ее территорию, которого неплохо бы спровадить. Волчьи инстинкты, ничего не поделать. Она и к наставнице долго привыкала. А Ларс уже через несколько дней ощущался своим. Нита понятия не имела, что с этим делать, поэтому предпочла пока просто не думать. Решение принято. Ближайшие несколько дней или несколько десятков дней она все равно собиралась провести в его обществе, а потом, как на древе начертано, так и будет. Оставшиеся до похода дни прошли спокойно и мирно. Серьезных тем в разговорах больше не поднимали. Ларс деловито возился с хозяйством, помогал с травами, с готовкой, починил все мелочи, до которых не доходили руки, в бритву наточил ножи и топор. У Ниты порой возникало нелепое и нервное ощущение, как будто она не найденыша подобрала и взялась лечить, а завела мужа. За одним только исключением, спали они в разных комнатах. Признаваться себе в этом не хотелось, но волчица не могла не замечать, что последнее обстоятельство ее беспокоит. Она ловила себя на заинтересованных взглядах в сторону Ларса, принюхивалась и понимала, что его запах ее привлекает, и порой задумывалась, что, может, не надо себя сдерживать, а дать парню шанс. Вдруг он окажется неплох в постели, а она от этого ничего не потеряет. Но пока упрямство помогало сдерживаться, упрямство и понимание его причин. Внутри зрела уверенность, что так легко, как с Карашем, с Ларсом не будет, и дело не в его возрасте, а в нем самом. Нита боялась, что, дав себе волю, слишком увлечется, настолько, что увлечением назвать это не получится, а потом он избавится от проклятия, уедет, и она снова останется одна, только с разбитым сердцем. Нет уж, не надо такого счастья, ей одной неплохо. В любом случае, день выхода она встретила с облегчением. Наконец-то разбавит общество Ларса дорогой по болоту и компанией посторонних. А там, может, он разберется с проклятием за время пути. Они распрощаются, и она избавится от этой странной привязанности. Ничего не забыла? Теплые носки, сменную одежду. Ларс с утра вел себя невыразимо дотошно. Его походный мешок был довольно объемным, но когда Нита сунула туда нос, не берет ли лишнего, оказалось, что все по делу. Кресало, веревка, фонарь и прочие необходимые в дороге вещи, немного вяленого мяса на крайний случай, Похоже, в опыте походной жизни и готовности к непредвиденным ситуациям он мог дать ведьме фору. С Тарсамом они встречались у городских ворот, и ученый, как обычно, безнадежно опаздывал. Нита к этому привыкла. Профессор, может, и пришел бы вовремя, будь он один, но все осложняли спутники. До первого провалившегося в болото или серьезной стычки с местными обитателями они всегда вели себя так, словно отправились на увеселительную прогулку. Даже те, кто шел не в первый раз, успевали расслабиться с прошлой вылазки, что уж говорить о новичках. Тарсам таскал с собой практикантов не от хорошей жизни. Первое время после катастрофы на исследования выделялись большие деньги, но постепенно интерес угас, и за свое увлечение профессору нередко приходилось доплачивать из собственного кармана. Местная школа никакими заметными исследованиями не занималась, даже не пыталась тягаться со столичными университетами и готовила ремесленников, не хватавших звезд с неба. А если попадался какой-то неограненный бриллиант из числа студентов, он отправлялся учиться дальше, в большие города, и очень редко возвращался в родной Клофорд. За щедрую оплату, обещанную в этом походе, явно стоило благодарить того самого столичного гостя, и Нита искренне опасалась знакомства с ним. Еще не хватало заносчивого и всезнающего столичного сноба. Зато Аркон удивил. В первые встречи он показался вспыльчивым и заносчивым, но сейчас вел себя предельно вежливо. На Ларса посматривал по-прежнему с неприязнью, но не грубил, не злословил за спиной и терпеливо дожидался работодателя. А когда группа во главе с Тарсамом все-таки соизволила явиться, без лишних просьб забрал у них самый тяжелый рюкзак. Сам проводник шел практически налегке. Нита поздоровалась с профессором. Учеников оказалось не двое, а трое, все незнакомые, и из них одна — рыжая девчонка, едва ли не с первого курса артефактики. Парни, бытовик и алхимик, выглядели постарше и получше. Один худой и высокий, другой словно в противовес, коренастый и крепко сбитый. А как будут держаться, покажет время. Столичный гость, назвавшийся Тантом, светловолосый неулыбчивый тип лет 40, к облегчению Ниты выглядел серьезным и не пытался сходу качать права. Одет был добротно и явно дорого, но сообразно случаю. По собственному признанию, магом он был посредственным, с бытовой специализацией, но куда больше ученым-теоретиком, нежели практиком. «Давайте знакомиться», — ведьма окинула группу внимательным взглядом, стараясь предугадать, от кого ждать проблем. «Я Нита, оборотень. Если увидите рядом с лагерем черную волчицу, не пугайтесь. А это Ларс, мой помощник». Парень, услышав о повышении с ученика и бесполезного приблуда, весело блеснул глазами. «Напоминаю правила. Идем группой, строго по тропе, никуда не отходим. Если надо в кустике, ждите привала. Если очень надо...» Очень хотелось сказать «терпите», но она по опыту знала, что не сработает. «Предупредите меня или профессора. Поверьте, это лучше, чем убегать от нежити без штанов. Вопросы?» «А ваш помощник тоже оборотень? Какой он волк?» — бесцеремонно спросила девчонка, стрельнув в Ларса глазами. Нита напряглась, но парень только улыбнулся. «Белый. Не волнуйтесь, бегать по лагерю в волчьем обличии я не буду». «Жаль. Хотелось бы посмотреть на вас в естественном виде», — многозначительно добавила рыжая. Ведьма закатила глаза. Только этого не хватало. «Идемте», — махнула рукой, направившись по тропе к лесу, и сразу задала хороший темп. Ларс догнал ее в два шага, чему-то улыбаясь. Остальные старались не отставать. «Учти, никаких интрижек в дороге. Узнаю, вышвырну обоих в болото», — предупредила она, убедившись, что никто, кроме Ларса, не услышит. Об опасности таких развлечений Нита убедилась на собственной шкуре. За ней пытались ухлёстывать во время походов, и желание покрасоваться приводило к спасению ведьмы и чужих задниц, чего стоила добыча болотной орхидеи посреди ночи. Правда, благодаря Карашу в последнее время подобных инцидентов поубавилось. «Так ты из-за этого сердишься?» Ларс развеселился еще больше. «Брось, она же ребенок. «Ребенок?» — хмыкнула Нита. «Ты это о ровеснице говоришь? Кстати, ты так и не сказал, сколько тебе лет. Не переживай, я совершеннолетний. Ребенок — это не мера возраста, а опыта». За веселый оскал очень хотелось потрепать волчонка за загривок, но в облике человека он был выше нее и, как убедилась Нита, сильнее. Погода выдалась под стать подпортившемуся настроению. От промозглой сырости и ветра хотелось спрятаться под теплой шкурой, но приходилось терпеть. Несмотря на острые звериные чувства, вести группу предпочтительнее в человеческом облике, хотя бы для того, чтобы успеть предупредить спутников о замеченной опасности и помочь, если вдруг с кем-то случится беда. А выбирать подходящую дорогу и внимательно следить за окрестностями она могла и так. Дебри мертвого леса таили немало опасностей. Жаль, новички их не замечали и не понимали. Или, хуже того, оказывались алхимиками и рвались добывать радужного иглоноса и особо ценные ядовитые щупальца-усики белой скаляни, а также облегчить себе дорогу мелкими чарами вроде отпугивания насекомых. В обычном лесу на такие мелочи Нита закрывала глаза, но сразу предупредила, чтобы не смели даже пытаться в окрестностях Ямшана. Мертвый лес не просто так носил свое название. Обычная магия там работала через два раза на третий, причем в эти два раза чаще всего била по создателю. Ученики наверняка доставят проблем, да и старшие. Они, конечно, производили впечатление разумных людей, но также могли напортачить. Опытные маги зачастую прибегали к чарам машинально, не задумываясь. Пару раз Нита ловила подопечных за шкирку, но пока хватало окриков, чтобы вернуть увлекшегося путника к группе. До первой стоянки, поляны с выжженным кострищем, где можно отдохнуть и перекусить, они добрались к полудню, на удивление не выбившись из графика. Разожгли костер. Воду для чая набрали тут же, в крохотном озерце. Еще одно покрупнее, с жутковатым названием «Око мертвеца», ожидало их на первой ночевке, а дальше предстояло обходиться ручейками до самого Ямшана. «Ой, тут, кажется, человек утоп!» — воскликнул худой парень, отошедший чуть дальше по берегу смыть с сапог грязь, и наклонился, разглядывая раздутое тело. «Назад!» — крикнула Нита, бросившись к нему. Но утопленник успел первым. Из воды взметнулись длинные костлявые руки, схватили ученика за ноги и дернули в озеро. Почти сразу за ним нырнул аркон, непонятно как успевший скинуть сапоги и рубаху. В руке его блеснул нож, над озером раздался тонкий противный писк. Трусливая нечисть надеялась на легкую добычу, а не на злого оборотня. Нита следила за мечущимися в воде фигурами. Озерник был в своей среде, но аркон весьма силен и опытен. Яростная схватка вышла короткой, и вскоре оборотень выбрался на сушу, таща на себе нахлебавшегося воды перепуганного бедолагу. Макнуть бы незадачливого мальчишку в озеро еще пару раз для профилактики. Но вместо этого Нита полезла в сумку за укрепляющим настоем и опустилась на колени рядом с сидящим на земле парнем, очумело озирающимся по сторонам. «Пей!» Сунула флакон трясущемуся от холода и страха студенту, а когда поняла, что он не в силах выпить сам, разжала челюсти и влила силой. Тот проглотил, закашлялся и почти сразу обмяк. Настойка была на спирту, и спирта Нита не жалела. «Есть сменная одежда», — повернулась к Тарсаму. «Аркону тоже нужно», — задумчиво добавила ведьма. «Лекарство — это хорошо, но в такую погоду в мокрой одежде даже она простынет. Что уж говорить о хлипком мальчишке. Ученый муж. Тьфу. И на мужа не тянет. В лучшем случае на сына. Да и на ученого». В голову настойчиво лезло совсем другое прилагательное. Пока Нита оказывала помощь студенту, аркон стянул мокрые штаны и сейчас отжимал их, не смущаясь наготы и как будто рисуясь на показ, играя мускулами. А показать было что? Природа его не обделила. Мощные широкие плечи, длинные сильные ноги, крепкие ягодицы, да и в остальном. Если не вспоминать поведение проводника при первом знакомстве с демонстрацией не лучших черт, он был во вкусе Ниты. Во всяком случае, ведьма до сих пор считала, что у нее именно такой вкус. Но сейчас подумалось, что встань рядом с арконом худощавый, жилистый, гибкий Ларс, она бы куда охотнее любовалась им. Укоренить его вниз головой, этого мальчишку. Что ж он ей так в голову запал? Нита невольно поискала его взглядом. Ларс, пока проводник воевал с озерником и лишал его законного обеда, проявил себя как хорошая овчарка, согнав всех подопечных в кучку на безопасном расстоянии, и зорко следил за ними, чтобы не разбредались. Но настроение Ниты от этого зрелища еще больше испортилось. Рыжая девица опять вешалась на ее волчонка. Всерьез она испугалась или симулировала, но старательно жалась к парню, а тот покровительственно обнимал ее за плечи. Древо. Ее волчонка? Она действительно это подумала? Нита раздраженно тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли и неуместную ревность. Нечего вести себя, как собака на сене. Хочет, пусть обжимается с рыжей. Перепоручив пострадавшего заботам Тирсама и выкинув из головы проводника, большой сам как-нибудь разберется, ведьма решительно занялась делом. Надо организовать привал с костром, чтобы купальщики обсохли, и приготовить еду. Точнее, организовать готовку, потому что она кухаркой не нанималась. После впечатляющего явления озерника участники похода выглядели пришибленными и напуганными. Даже Тарсам растерялся. Никто не хотел идти за дровами, благо вызвался Ларс. Причем с искренней охотой, без сожаления оставив рыжую с остальными. Как бы не понравился той молодой волк, хватило ума и инстинкта самосохранения не напрашиваться с ним. И нет, Нита не ревнует и не следит за ним. Просто привычка держать в поле зрения весь отряд. Потихоньку впечатления улеглись. Других обитателей, живых или мертвых, в ближайшей округе не наблюдалось, а дым кое-каких трав, брошенных Нитой в костер, должен был отпугнуть тех, кто мог учуять людей и заинтересоваться. Тарсам организовал своих подопечных. Пострадавшему помогли магии высушить и почистить одежду, позаботились и о вещах проводника. За водой пришлось идти Аркону, но вскоре над поляной поплыл запах свежей похлебки, заметно всех взбодрив. Дальше группа двинулась с опаской, но без возражений, и остаток пути до места ночлега прошел спокойно. Если не считать того, что Аркон несколько раз пытался заговорить с Нитой на отвлеченные темы, но ведьма от этих попыток ускользала под благовидным предлогом. Надо внимательно следить за окрестностями, нечего отвлекаться на болтовню. Ей не нравился этот волк. Слишком сильным, наверное, оказалось первое впечатление, и нынешняя обходительность проводника не могла перекрыть прежнего хамства. А еще Нита не могла понять причины перемены в нем. Если некто ведет себя с незнакомыми людьми грубо и нагло, а потом вдруг меняется по щелчку пальцев, это неспроста. И только одна причина подзуживала переступить через себя и проявить благосклонность к Аркону. Причина, повышенная до помощника, вела себя образцово, слушалась беспрекословно, за спутниками и по сторонам смотрела внимательно, никуда не лезла, однако и рыжую не только не прогоняла, но и заметно опекала. Ларс помогал девушке на сложных участках, хотя та явно преувеличивала свои страдания. Ниту подмывало уделить больше внимания проводнику назло ему, но ведьма сдерживала глупое стремление. Не хватало натворить глупостей из-за мальчишки. Остаток пути волчица пыталась уговорить себя, что это просто инстинкты, что воспринимает она Ларса как младшего члена стаи и потому заботится, что он ее совершенно не интересует. Но к вечернему привалу окончательно убедилась, что уговоры не помогают и самообман не срабатывает. Она ревновала его совсем не как щенка, и это злило. Ведь мальчишка же. Ну как можно им увлечься? Нет бы Арконом. Он взрослый и красивый волк. И вроде настроен подходяще. Сблизится, но ненадолго. Зато ко всеобщему удовольствию. Придумала же. Пройдя краем болота, они ступили в мертвый лес. В глаза перемена не бросалась. Обычный лес, густой, зеленый, с редким из-за слишком мощных крон подлеском, сыроватый и мшистый. По дороге попалось несколько усыпанных подрастающими кустиками брусники ягодников. Один, незнакомый прежде, и Нита мысленно отметила, чтобы наведаться в сезон. Но ощущалось незримое напряжение, разлитое в воздухе и нарастающее с каждым шагом. Переизбыток вторичной магии в пространстве сознательно не отмечался, но его чувствовал даже неодаренный Тарсам. Студенты притихли, Тант и Шаир о чем-то негромко переговаривались, но по сторонам зыркали настороженно. Мертвый лес не спешил знакомить незваных гостей с развлекательной программой и разнообразными артистами, и спокойствие это выглядело затишьем перед бурей. Тревожно, конечно, но это не повод повернуть обратно с полпути. До следующего места ночевки, берега озера, добрались засветло и почти без остановок, хотя несколько раз пришлось задержаться из-за магов и последствий их колдовства, как и предчувствовала Нита. Один из учеников забыл убрать отпугивающие комаров чары, и те в мертвом лесу начали приманивать кровососущую дрянь, благо только насекомых, так что ведьма на него рявкнула, накинула свой полог, ее магии мертвый лес не только не мешал, но даже помогал, и посоветовала парню вечером осмотреть себя в поисках клещей. Отличился и Шаир. Забывшись, он попытался призвать светляка, ударило по нему самому, не сильно обыкновенной тошнотой, от которой помогло ведьмино зелье, но мужчину, кажется, терзали не последствия колдовства, а стыд за собственную ошибку и плохой пример ученикам. Объявление об остановке на ночлег все встретили с облегчением, шли в том же хорошем темпе, и хотя никто не ныл, с непривычки устали. Око мертвеца, Нита не знала, откуда взялось его зловещее название, особых проблем никогда не доставляло, не больше, чем остальные. Глубокое, черное, почти правильной круглой формы, оно не манило окунуться даже в жару, слишком обрывистыми и топкими были берега. Но имелась пара проверенных спусков, где можно было подобраться близко и котлом зачерпнуть воды. Она годилась для питья и была вкусной, несмотря на неприятный темный оттенок. Тарсам тоже узнал приметное место и ровную поляну с кострищем, подходящую для стоянки, и быстро организовал обустройство лагеря. Занялись этим Шаир с мальчишками-студентами, а профессор со столичным гостем, присев в стороне, увлеклись какой-то сложной дискуссией. На прошлой стоянке костер быстро развели при помощи магии. Сейчас заняться этим вызвалась была рыжая девчонка, но Шаир вовремя удержал ее, напомнив о проблемах с магией, и попросил о помощи Аркона. Самим ученым не хватало умений, чтобы разжечь сырые дрова, а оборотень уже продемонстрировал опыт. Оказавшись больше ни к чему не пригодной, рыжая присела на поваленный ствол рядом с профессором. Неясно, зачем ее вообще взяли с собой. Не для того же, чтобы велась вокруг Ларса. Нита решила, что непременно спросит у Тарсама, если придется к слову. Обустроились быстро, и часа не прошло. Поставили палатки, приладили на врытые кем-то у костра рогатины толстую палку, над разгоревшимся пламенем подвесили два больших котелка, один под кашу с солониной, второй под травяной отвар, которым Нита предпочитала заменять в дороге чай, и вкуснее, и полезнее. В походах волчица охотилась под настроение, чтобы разбавить отрядную еду свежатиной, но сегодня никого радовать не хотелось, скорее наоборот. С другой стороны, она все равно пойдет осматриваться и разминать лапы. Может, что и попадется, перекусить кому-нибудь шею будет очень кстати. Аркон охотиться тоже не рвался, держался немного в стороне и прислушивался к лесу, отрабатывая гонорар охранника. Нити казалось, что он пристально следит за ней, и под этим взглядом делалось неуютно, но ведьма списывала это на общую взвинченность. Нет, точно нужно перекинуться и немного размяться, совместив приятное с полезным. Пока готовилась каша, уставшие путники распробовали отвар, и он пошел на ура. В промозглой сырости, к вечеру начал накрапывать мелкий противный дождь, очень хотелось тепла и наружно, которое давал костер, и внутрь. Но фляжек с горячительным никто не доставал, и это стало первым явным плюсом нынешней группы. Хотя кто их знает, этих студентов, что у них припрятано по рюкзакам? Может, они при профессоре паиньки. Старшие заготовкой разговаривали о только им понятных исследованиях и исследователях, молодежь об учебных перипетиях и общих знакомых. Нити это не было интересно, расспрашивать же о цели пути, документах и городе тоже не хотелось. Да и вряд ли они могли рассказать что-то неожиданное. Привычная история. Если никто из участников экспедиции не пытался подбивать к симпатичной ведьме клинья, она выпадала из их общества и находилась немного в стороне. Ниту это вполне устраивало. Она тоже не искала знакомств с людьми. Обычно устраивала. А теперь вдруг стало обидно и неприятно. Но сейчас ей не нравилось вообще все, поэтому к собственному раздражению Нита старалась относиться отстраненно и философски. И до определенного момента это получалось, пока она не поняла, что Ларса студенты приняли за своего. «Ты что, «Правда, собираешься ночевать на улице?» — возмутилась рыжая. «Холодно, мокро. Давай к нам. Мы с ребятами подвинемся. И удобнее, и теплее». Она выразительно стрельнула глазами. Анита поняла, что терпение на этом закончилось, и поднялась. Благо, время до ужина еще оставалось. «Осмотрюсь в окрестностях», — бросила она в пространство и шагнула в мокрый сумрак, стараясь отвлечься от бушующих эмоций и переключиться на предвкушение прогулки в обороте. «Нита, постой!» — окликнул Ларс, когда она отошла шагов на 10. Ведьма остановилась больше от неожиданности, чем по просьбе, и оглянулась, взглядом спрашивая, что ему нужно. Парень отмахнулся от удивленных сверстников и поспешно ее нагнал. «Не ходи одна!» «А то что?» — ведьма удивленно приподняла брови. Свет костра больше мешал, чем помогал видеть, но волчье зрение все равно выручало. «Да ничего, просто опасно», — хмуро проговорил он. «Мне не нравится, что вокруг так тихо, не к добру». «И с кем мне идти? Аркона позвать? Или с тобой?» — хмыкнула она насмешливо. «Так в человеческом облике мы до утра бродить будем. Не придумывай, я хорошо знаю эти места и чего от них ожидать», — запоздало постаралась смягчить отповедь, напомнив себе, что неправильно вываливать дурное настроение на подвернувшегося волчонка. Тем более он о ней волнуется. «Возле дома ты тоже все знала». Попытки Ларс не оценил и ответил резкостью на резкость. «Не обсуждается. Он, конечно, в чем-то прав, но Нита не собиралась уступать. Плевать на твари и нежить. Ей очень нужно побыть одной». «Именно». Волчонок упрямо набычился. «Одна ты не пойдешь». «Тебя с собой тем более не возьму. Иди в лагерь. Тебя там ждут, не дождутся. Погреешь эту рыжую», — бросила она. И, отвернувшись, попыталась уйти, но Ларс поймал за плечо. «Ты что, ревнуешь?» — проговорил изумленно. Нита все же обернулась, одновременно вырываясь из некрепкого захвата, и почти прорычала. «Не смей трогать меня без разрешения!» «Ревнуешь?» Он широко улыбнулся, и Нита поняла. Еще немного, и она вцепится ему в горло. «А зря. Я же говорил, она мне неинтересна. Совсем ребенок с ветром в голове». «А ты нет?» — едко ответила Нита, перестав сдерживаться. «Уйди. Во имя древа, пока...» «И не подумаю». Он продолжал улыбаться и все больше выводил из себя. «Ларс!» Но вместо ответа парень вдруг резко приблизился. Одной рукой обхватил ведьму поперек туловища поверх локтей, так что попробуй вывернись. Второй поймал затылок и закрыл рот поцелуем. Спокойно, решительно, без юношеской неуверенности, которой вполне можно было от него ожидать. В первый момент Нита опешила от неожиданности, а потом от близости, от запаха, от вкуса поцелуя. Здравый смысл без боя сдался желанием до того старательно подавляемым. И ведьма ответила. Ларс целовал жадно, настойчиво, горячо. Через пару мгновений его хватка сменилась объятиями, а Нита, получив свободу, вместо того, чтобы вырваться, обняла в ответ. Ведьме никогда прежде не доводилось целоваться с оборотнями, и она понятия не имела, всегда ли это вот так. Да, с Карашем было хорошо, но ни один из прежних поцелуев не шел ни в какое сравнение с этим. Всегда что-то отвлекало, присутствовала настороженность. А сейчас Нита не обратила бы внимания, выскочи из леса гуль или любая другая тварь. Поцелуй был не просто приятным прикосновением губ. Она целиком ухнула в ощущение, как в омут. Мир вокруг, люди, посторонние запахи. Все это продолжало ощущаться, но где-то на самом краю сознания. Не исчезло, но потеряло значение. Вот только миру это не понравилось, и надолго терять пару оборотней он не собирался. «Ой!» — удивленный возглас рядом и резанувший по лицу свет оказались полной неожиданностью. «Извините, мы просто забеспокоились». Посторонний голос, тем более голос, к обладательнице которого Нита испытывала жуткую волчью ревность, сработал лучше ведра ледяной воды на голову. Разом навалилось осознание случившегося. Растерянность, смущение, злость, изумление, чего только не было в этой гремучей смеси. Нита отпрянула, а Ларс, не ожидавший резкого движения, выпустил. «Оставайся в лагере, это приказ», — резко бросила волчица и, ни на кого не глядя, решительно нырнула в лес. Рыжая что-то говорила, и еще кто-то, но Нита не вслушивалась, хватит с нее. Надо успокоиться, взять себя в руки и сделать вид, что ничего не было. Потом снять проклятие с мальчишки, выгнать его из дома и забыть, как страшный сон. План был разумен и всем хорош, за вычетом одного. Нита понятия не имела, как на него отреагирует волчонок и согласится ли ему следовать. Хотя, какой он гниль ему под кору волчонок, целуется получше взрослых, и она не хотела знать, как и где научился. В волчицу она не оборачивалась и теперь злилась на себя за непоследовательность. Сначала нарычала на Ларса, что в человеческом виде здесь делать нечего, а сама так и сунулась. Но чтобы стать волчицей, требовалось раздеться, а значит остановиться. Но стоило немного замедлить шаг, и дурацкий поцелуй снова ощущался как настоящий. Зудели припухшие губы, и Нита то и дело облизывала их. Инстинкты брали верх над рациональностью. Еще она боялась, что если остановится, Ларс все-таки догонит и непременно выскажется, потому что она, совсем растеряв мозги, ответила на его поцелуй. А в том, что догонит, Нита не сомневалась. Слышала, как он крался следом от самого лагеря, несмотря на приказ. И если это случится, она сомневалась, что сумеет снова уйти. Волчица внутри требовала дать волю инстинктам. Если обоим хорошо, к чему эти метания и переживания? Можно быть вместе здесь и сейчас и разбежаться по разным дорожкам, когда придет время. Но получится ли с Ларсом просто? Отпустит ли он? А она? Захочет отпустить? Сможет ли? «Хватит идти за мной! Я же велела оставаться в лагере!» Не выдержав, ведьма обернулась и в тот же миг полетела на мох от мощного удара когтистой лапы. Это был не Ларс. Одним прыжком древесник настиг ее и впился острыми когтями корнями в плечи, пригвождая к земле. Нита взвыла от боли, тщетно пытаясь вырваться. Монстр был силен. Она и в волчьей ипостаси постаралась бы обойти его стороной, а сейчас вовсе мало что могла противопоставить. Над ней нависла разъявленная пасть, напоминающая дупло трухлявого дерева. В лицо ударил гнилостный смрад. Монстра не случайно называли древесником. Все его тело покрывали похожие на кору наросты, а руки напоминали ветки с огромными шипами-пальцами. Только питался он не минералами из почвы, а закопанными в землю жертвами, выпивая из них соки. Нита пару раз находила такие захоронения. От несчастных оставались высохшие оболочки. Наверное, жуткие воспоминания придали сил, потому что она сумела оттолкнуть монстра, вырываясь из когтей. От боли помутнело в глазах. Нита оскалилась и зарычала, предупреждая древесника, что перед ним необычная путница. Поздно. Он уже почувствовал кровь и отступать не собирался. Ведьма едва успела увернуться от одного удара, другого, но третий все-таки достиг цели. И Нита, отлетев, врезалась в ясень. Похоже, сломала пару ребер. Мелькнула дурацкая мысль. Будет ли Ларс ее искать? Вернее, то, что от нее осталось, как вдруг раздался выстрел, и протянутая к ней рука ветка разлетелась в труху. Древесник истошно заверещал и повернулся к новому противнику. Потеря руки стала лишь досадной неприятностью. Тонкие ветки побеги тут же сплелись в новую когтистую конечность. Выстрел в грудь, в плечо, в ногу. Все эти раны лишь раззадоривали монстра. Человеку с ним не сладить, но Ларс не собирался отступать. В руке блеснул нож, а в следующий миг по земле покатился клубок из сплетенных тел. Все смешалось. Зеленая жижа, заменяющая кровь монстру, алая кровь Ларса, вой, рычание и тяжелое дыхание. И Нита уже не могла понять, что происходит. А затем зверей на поляне стало двое. Непонятно, что подтолкнуло Ларса к обороту, смертельная опасность или рассеченная монстром татуировка. Но древеснику противостоял уже не мужчина с ножом, а огромный белоснежный зверь с полной острых клыков пастью, как будто намного крупнее, чем ведьма представляла себе волчонка, но с перепуга могло показаться. Нита с трудом поднялась, дыша с присвистом, но боль сейчас казалась меньшей проблемой. Единственное, чего боялся древесник, был огонь, а у нее как раз на такой случай имелась жгучая пыль, вспыхивающая на воздухе при ударе. Конечно, в этот клубок склянку не кинуть, но рано или поздно они расцепятся, и тогда... Что тогда, додумать Нита не успела, потому что порошок не понадобился. Голова древесника отлетела к кустам, а волк, тяжело дыша, повернулся к ней, измазанной зеленым мордой. Взгляд еще полыхал яростью, и на мгновение Нити стало страшно. Что, если Ларс ее не узнал? Обращение могло затуманить разум. Волк встряхнулся, с отвращением отпихнул лапой тело монстра и потусил к Нити. Она не убегала, слишком хорошо помнила, что может спровоцировать зверя, и тогда ей не сдобровать. Опустилась на четвереньки и, торопливо рванув ремень штанов, обратилась сама. Рубаха и без того была разорвана в клочья, и волчица брезгливо выпуталась из свободных штанов и сапог. Ларс будто не удивился, наверное, помнил. Ее носа коснулся теплый мокрый нос волка, длинный горячий язык размашисто лизнул черную морду, а затем куда осторожнее рваную рану на плече. Нита невольно заскулила, но не отпрянула, и волк, одобренный, продолжил зализывать раны. Его шерсть тоже была в крови, но лечить Ларса, не посмотрев на проклятие, Нита боялась. Да и не выглядели раны опасными, хоть древесник знатно подрал его когтями. Между тем Ларс вошел во вкус и с раны на плече перебрался на холку, вылизывая ее в охотку и с явным интересом. Там ран не было, и Нита предупреждающе зарычала. Волк не внял, не проникся и клацнувшими у носа зубами, когда она повернула голову. В конце концов Нита отпрянула и обернулась в человека. Наготы она не стеснялась, гораздо больше волновал сидящий перед ней зверь. В том, что Ларс прекрасно себя осознавал, сомневаться не приходилось. Слишком человеческим был взгляд, медленно скользнувший по ее телу. Но превращаться в мальчишку Ларс не спешил. Напротив, словно на пробу, сделал несколько прыжков по поляне, покрутился за собственным хвостом, почесал ухо задней лапой. Понятно, нарадоваться не мог долгожданному обращению. Но как бы не навредил себе по глупости. Сначала надо убедиться, что проклятие разрушено, а потом носиться как щенок. Здоровенный такой щеночек, размером с взрослого волка, вид которого восхищал не только волчью часть натуры Ниты. Красивый, сильный зверь, белоснежный, с яркими голубыми глазами, как ее бабочки. Ну надо же. Лазурницы заклубились над трупом древесника. Если поначалу их было не видно, то теперь стая пребывала, словно размножались они делением. Парочка стала виться вокруг Ларса, но тот проследил за ними с интересом, не то опасливым, не то гастрономическим. Вот одна села на нос, лениво повела крыльями. Волк скосил на нее глаза, фыркнул, тряхнув мордой, клацнул зубами, в положении сидя, подпрыгнув передними лапами. Не поймал, бабочка была уже высоко. «Ну все, хватит баловаться, давай назад», строго сказала Нита, отбрасывая лишние эмоции. Ларс шагнул было к ней, тряхнув мохнатой головой, но она снова отступила. «Нет, я буду разговаривать с человеком, а не с волком. Живо возвращайся». Он осуждающе посмотрел на нее, но сел, прикрыл глаза. По пушистой шерсти, по телу прошла волна судороги, и ничего. Перед Нитой сидел волк. «Теперь обратно не получается? Забыл как?» вырвалось у Ниты. «Успокойся, сосредоточься и представь, что стоишь на двух ногах», напомнила она, и волк снова встрепенулся. «Неудача. И еще одна попытка». Когда Ларс раздраженно рыкнул и скаля зубы отскочил в сторону, Нита поняла, что он не шутит. У него действительно не получалось вернуться. «Так, погоди». Она шагнула к нему и поймала за холку. Ларс резко вырвался, невольно задев больную руку. Нита зашипела, и он замер. «Дай посмотреть, сильно он тебя подрал». Волк совсем по-человечески вздохнул и плюхнулся на землю. Нита пробежала пальцами по шерсти, на которую перебрался темный узор с плеча человека. Серьезных ран не было, но когти древесника прошлись по татуировке. Не из-за этого ли его перекинуло в волчью шкуру и оставило в ней? Она почти не сомневалась, что татуировка уже ни на что не влияла. Но вдруг ошиблась. Древесник — сильная нечисть, Магии в нем много, древо знает, как это могло сработать. По-хорошему, Ларса стоило уложить и обследовать нормально, но не здесь же. Нита подобрала уцелевшую обувь свою и волчонка, отыскала его револьвер, кобуру, нож, не дело бросать хорошие вещи в лесу. «Пойдем в лагерь. Кажется, древесник задел узор, как бы хуже ни стало». Она серьезно посмотрела на Ларса, но уйти не успела. Он мотнул головой, ткнувшись холодным носом ей под колени. «Ну что еще?» Волк склонил голову на бок, демонстративно разглядывая. И Нита поняла, намекал, что не стоит идти в лагерь нагишом. Замечание показалось разумным. Ведьма сложила вещи поудобнее, спеленав разодранной рубашкой, перекинулась, негромко тявкнула, как бы спрашивая, все ли в порядке. Ларс хозяйственно подобрал узел и первым потрусил в сторону лагеря, безошибочно находя дорогу. Нита честно принюхивалась и искала следы. Древесник был то еще пакостью, не хотелось бы наткнуться на второго. Больше нечисть по пути не встретилась, и до стоянки они добрались без приключений. Нита отправила Ларса в палатку, сама проскользнула следом, никем не замеченная. «Вы вернулись?» Раздалось негромкое за пологом, и ведьма поспешно перекинулась обратно. Все-таки Тарсам их заметил, но ему в любом случае стоило рассказать о случившемся. Шило в мешке не утаишь. Волки редко остаются подолгу в зверином облике, и белый зверь так или иначе вызовет вопросы. «Минуту, я оденусь». Сменная одежда нашлась в рюкзаке, а порванная только на тряпке и годилась. Рубашку Нита набросила на одно плечо, кое-как прикрывшись. Спасибо Ларсу, что вылезал всякую дрянь, которую мог занести древесник. Но рану стоило промыть и перевязать, а само это делать несподручно. «Заходи», — разрешила Нита, игнорируя недовольный взгляд лежащего в углу волка. Увы, Ларс сейчас с перевязкой помочь не мог, в отличие от профессора. «Мне показалось, у тебя кровь?» Мужчина, заглянув в палатку, оборвал себя и нырнул внутрь. Опустился на колени, все равно цепляя головой скат. Заставил ее повернуться, рассматривая рану. Где умудрилась? «Встретили древесника. Не волнуйся. Ларс с ним разобрался». «Хорошая работа». Профессор доброжелательно кивнул наблюдавшему за ним волку, а затем вперил в него острый взгляд. «Он ведь тоже ранен?» Ларс заворчал из угла и принялся вылизывать шерсть. «Он не в настроении разговаривать», — перевела с волчьего Нита и, наклонившись к сумке, вытащила несколько баночек с зельями и бинты. «Поможешь?» «Глупый вопрос». Тарсам безошибочно расставил флаконы в нужном порядке. Он не первый раз помогал с ранами. Во время походов случалось всякое, и споро принялся за дело. Вскоре плечо было перевязано, и ведьма, наконец, надела рубашку как надо. Выслушав историю ранения, профессор заметил, что повезло. Рана оказалась не такой глубокой, как Нити показалась со страху. Она-то думала, когти древесника насквозь проткнули. Но обошлось. «Поговорим без свидетелей», — предложила она. И Ларс тотчас приподнял голову, навострив уши. «Прогуляемся». «Не волнуйся, я скоро. Далеко не пойду. Оставайся здесь. Отдыхай», предупредила Нита приподнявшегося было волка и вышла из палатки. Она увлекла профессора в сторону от остальных, оккупировавших бревна у костра и наворачивающих приготовленную кашу. На ходу неловко, раненая рука плохо слушалась, заплетала косу. Тарсам не торопил, а ведьма подбирала слова. «Ты встречал такое, чтобы волки не могли обратиться?» — наконец спросила она. «У Ларса проблема?» — ухватил суть профессор. «Будь он постарше, я бы сказал, это кризис среднего возраста. Волк кажется здоровее и сильнее человека и не хочет возвращаться в привычный облик». «Волк и правда хорош», — хмыкнула Нита, вспомнив оставленную в палатке зверюгу. На полянке ей не показалось. Ларс на самом деле был очень крупным. «Но кризис среднего возраста, он же совсем мальчишка, а ведет себя старше, чем выглядит». Тарсам заложил руки за спину. Они дошли до озерца и теперь побрели вдоль берега. «Просто рано повзрослел», — вздохнула ведьма. «Будь Ларс постарше, все было бы проще». «Ему пришлось рано повзрослеть», — повторила она с нажимом. «Его прокляли». «Что за проклятие?» «И Майи постарались», — Нита скривилась. Сначала Ларс не мог стать волком, теперь человеком. Я подозреваю, это завязано на борьбе с нечистью. В прошлый раз, когда проклятие ослабло, он сражался с гулем, потом с загрызлыми. Сейчас вот с древесником. Все бы ничего, но он умудрился повредить татуировку шипом каменного дерева. Вдаваться в подробности не хотелось, но Тарсам мог помочь советом. Он не был специалистом в проклятиях, но живой ум, наблюдательность, опыт и энциклопедические знания могли пригодиться. Да и в теории магии он понимал, как никто. Ситуация выходила из-под контроля. Если раньше ведьма понятия не имела, что делать с Ларсом-человеком, то с волком все становилось еще сложнее. А если он так и не сможет обратиться? Оставить его как домашнего питомца? «Я могу посмотреть на проклятие? Может, что-то придумаю? Или ты хочешь вернуться домой?» Не тупнула попавшийся под ногу камушек. «Вот еще. Продолжим путь. Ларс пока побегает в облике волка. А насчет посмотреть? Надеюсь, он тебя не цапнет», — призналась она. Все-таки в зверином облике инстинкты становились сильнее, а Ларс и без того своенравнее некуда. «Попробовать стоит», — решил Тарсам. «Только расскажи подробнее. Я мало что слышал об имаях и их магии».